шлюпка с Ориона высадила на берег Мюррея и Эмили. Извилистая тропка привела путников к подножию скал. Здесь начался подъем, и вскоре глубокое ущелье разверзлось перед путниками. Мюррей указал вниз. Там, на чистом зеркале бухты, стоял игрушечный Орион. Кругом, на необозримые сотни миль, синели воды океана. «Держу пари, что в этих горах таятся большие богатства. У каждого из нас скопился порядочный запас золотого песка, который мы намывали на берегу ручья. Мы рассчитывали сохранить в тайне это открытие и, вернувшись когда-нибудь на этот остров, заняться золотоискательством». «Пусть твои друзья, если пожелают, ищут здесь золото. Мое маленькое наследство от отца и твой золотой песок — этого достаточно для нашего счастья». «Ты забываешь о грузе Афейры. Он был собственностью твоего отца и по праву принадлежит тебе, ящики в полной сохранности. Теперь еще один трудный подъем по ложбине, и мы встретим наших друзей в пещере. Но, черт возьми, я не узнаю места». «Скажи, а как все же Бернардита спасся тогда? Как он выжил?» «О, эту историю Бернардита и Педро рассказывали мне много раз. После выстрела Грейля из пещеры Бернардита потерял сознание и очнулся от того, что Педро бережно укладывал его на дно, прибившейся к борту бригантины шлюпки. И Педро, конечно, видел, что убить его капитана пытался никто иной, как Леопард Грелли, овладевший и мешком с камнями. Добравшись до маленькой бухточки, Педро взвалил на плечи полумертвого Бернардита и выбрался с ним в лесную чащу. Он нашел брошенный пиратами почти потухший костер, раздул головешку и в кустах развел огонь. При свете костра Педро осмотрел спину Бернардита, извлек с помощью ножа застрявшую под лопаткой пулю и перевязал капитану обе раны». Путь вверх по следам недавней лавины оказался очень тяжелым. Чем выше поднимались путники, тем озабоченнее становилось лицо Мюррея. Издали он увидел, что каменные глыбы сдвинуты. Исчезли заросли кустов, скрывавшие вход в пещеру. «Боже мой, вход засыпан. Они все погибли, Эмили. Пещера стала их могилой. Поистине над людьми, обретающими титул виконта Ченсфельда, тяготеет какой-то злой рок. Никогда не будем вспоминать о нем, мои любимые». Обнажив головы, они постояли на коленях перед могилой мальчика и обоих корсаров, тихо поднялись и тронулись в обратный путь. В полумиле от берега островитяне поставили охотничий шалаш. Фред внес уставшую Эмили в это укрытие, зажег светильник и развел огонь. Когда они поужинали, Фред устроил девушку на ложе из звериных шкур и, расстелив на полу свой плащ, улегся у огня. Он не спал и смотрел на гаснущий огонь. Ему показалось, что Эмили задремала. Он тихонько приподнялся на локте, чтобы взглянуть ей в лицо. Две нежные руки тихо обняли его. Он взял в свои ладони голову девушки, и два дыхания слились в одно. Утратив представление о времени, Бернардита посчитал, что лишь на четвертые сутки пещерного заточения ему удалось, пользуясь мотыгой, раскопать в углу пещеры подземный ход. При свете фитилька старый корсар осмотрел скалу и обнаружил узкую трещину. Сквозь нее сюда проникал свежий воздух. «Сынок, ты скоро увидишь солнышко и пойдешь разгуливать по твоему острову. Я нашел выход из пещеры, понимаешь? Выход! Но его нужно раскопать, и тогда мы с тобою...» «Что это, сынок?» «Очевидно, обнаружив обвал, леопард задумал раскопать твою, как он думает, могилу. Но если этим взрывом они обрушили подземный ход, нам не сдобровать. Погоди-ка». Бернардито с трудом зажег свой маленький факел. Вход в подземный лаз был засыпан до половины. Опасаясь новых обвалов, Бернардито принялся перетаскивать все свое имущество и запасы в тупик. Эта работа была адской, и продолжалась она не менее двух суток. За эти дни Бернардито не раз доходил до изнеможения. Обессиленный ребенок, свернувшись клубочком, как зверек, лежал на куртке корсара, часто дремал, а пробуждаясь, безучастно глядел на бородатого спутника. подземный плен длился по расчетам Бернардита уже 6-7 суток, когда три глухих толчка вновь поколебали своды подземелья. «Черт бы побрал их старания! Они обвалят весь ход!» Работа шла быстро. Песчаник обламывался слоями. Бернардита работал топором, мотыгой и дубовым шестом вместо клина. Наконец, через 30-40 часов, вырубленное в скале отверстие оказалось достаточным, чтобы просунуть плечи. Бернардита отложил инструменты и осветил тоннель. Внизу жутковато чернела быстрая вода подземного ручья. Ребенок спал. Бернардита пополнил светильник, поставил его в углу, положил на книгу рядом с Чарльзом последний кусочек хлеба и ломтик вяленого мяса. Затем он снял с пояса ремень, прикрепил его к своему шесту, прижатому к дыре, еще раз взглянул на спящего ребенка и, держась за ремень, спустился прямо в черную воду потока. В полном мраке поток понес его по тоннелю. Скоро впереди забрезжило сереющее пятно. Поток еще раз повернул, и Бернардита стал различать очертания свода и стен тоннеля. Он ухватился за выступ и глянул вперед. Свет, солнечный свет, виднелся в шагах 50 впереди. Поток сбегал вниз, под кромку свисающего карниза. Бернардита на ободранных коленях пополз вперед и сунул голову в сияющую щель. Перед ним расстилался ослепительный простор. Ошеломленный солнечным светом, он упал на выступ скалы, откуда водопад, весело прыгая по камням крутого склона, срывался в зеленую глубину ущелья. Бернардита огляделся вокруг. Внизу он увидел людей с кирками, лопатами и топорами. Солнце садилось, и люди уходили из ущелья в сторону леса, унося кого-то на носилках. Когда все скрылись из виду, Бернардита поднялся на ноги и, совершив долгий и тяжелый обход по склону, приблизился к их старой обвалившейся пещере. Быстро темнело, но Бернардита разглядел у входа в пещеру следы работы землекопов. Он подивился, как много они успели расчистить. По-видимому, работал весь экипаж корабля. В потемках Бернардита наткнулся на лом и целую бухту тонкого и прочного каната. Рядом лежал вещевой мешок с остатками пищи на несколько человек. Бадья со смолой и десяток жердей, обмотанных паклей, были приготовлены, вероятно, для ночных работ. Бернардита подкрепился ломтем хлеба, надел мешок, взял лом, веревку и факел и спустился назад к водопаду. Добравшись до отмели, он передохнул, затем оставил веревку на отмели и снова тронулся вверх, считая повороты. После второго он поднялся еще шагов на 20 и увидел черную дыру под сводом и свисающий из нее ремешок. Наверх он вскарабкался с предельным напряжением сил, просунул факел и проник в подземное убежище. Погасший светильник был опрокинут. Ребенка в тайнике не было. Владелец Ориона и губернатор острова Чарльза протянул руку к стакану с напитком, который доктор поставил на столике перед умирающим. Это был настой из целебных трав, собранных на острове Мюрреем. Во время своих скитаний по индийским джунглям Мюррей внимательно присматривался к способам врачевания, применяемым знахарями и жрецами в глухих деревушках Бенгалии. Он перенял их искусство и за годы жизни на острове не раз испытал на себе самом и своих друзьях благотворное действие целебных растений, неизвестных самодовольной европейской медицине. Отправляясь на корабль, Мюррей захватил с собой сосуд с целебным настоем. Неизвестно, помог ли больному индийский бальзам или собственный запас жизненных сил, но пациент доктора Грейсвелла победил даже самую смерть, о чем и было сообщено всему экипажу и пассажирам. Экипаж корабля должен был с рассветом двинуться на остров, чтобы продолжить начатые накануне раскопки пещеры. Весть о гибели ребенка потрясла и друзей, и врагов хозяина. И капитан Брентлей предоставил почти всех матросов в распоряжение Мюррея, который взял на себя руководство раскопками. Раскопки велись 4 дня круглыми сутками. Когда землекопы добрались до осевшей скалы, Мюррей приказал высверлить в ней шурфы и взорвать ее порохом. После взрывов было сделано несколько находок. Извлечена лопата, остатки ружья и, самое главное, следы крови и размозженные кости. После этого Мюррей приказал немедленно прекратить работы. Когда сознание вернулось к губернатору острова, он приказал вынести себя на палубу и обнаружил почти полное отсутствие людей на борту. Без дальних околичностей он потребовал Мортона в каюту и узнал всю горькую правду. Если бы, уходя, Мортон обернулся, взору его представилось бы самое диковинное зрелище за всю его жизнь. Слеза на горбатой переносице. Первая слеза Джакомо Грелли за 35 лет его жизни. Двое суток Грелли не притрагивался к пище и никого не допускал к себе. Когда утром 9 января ему доложили, что следы трупов обнаружены, он приказал соорудить носилки и отправился в путь на плечах своих подчиненных, подобно римскому патрицию. Его донесли до ущелья и поставили носилки перед огромной скалой над обвалившейся пещерой. Он велел вооружить 20 человек долотами и построить подобие штурмовых лестниц. Этот отряд высек на скале поминальную надпись. Вернувшись на корабль, Грелли приказал на другой же день сниматься с якоря. Груз Афейры, укрытый в скалах северной части острова, был доставлен шлюпками на Орион. Грелли без возражений признал его собственностью леди Эмили. Во время погрузки Мюррей вместе с лейтенантом Уэнтом посетил знакомую песчаную косу. Островитянин бросил прощальный взгляд на роковую пещерку, где Эмили ценой неслыханного самоотречения спасла ему жизнь. Погруженный в свои думы, он не заметил, как лейтенант Уэнт пристально рассматривает какой-то предмет на песке. Находка, сделанная лейтенантом, ввергла его в раздумье. Но моряк ни слова не сказал о ней Мюррею, бросив на него лишь испытующий взгляд. Утром, 10 января, Орион поставил паруса и осторожно вышел из пролива. На вершине скалистого пика капитан Брентлей еще накануне приказал поднять британский флаг. Отсалютовав флагу пушечным залпом, Орион взял курс на Капштадт, и вскоре очертания острова с могилой погибших и развивающимся на вершине флагом растаяли за кормою брига. Продрогший и утомленный до изнеможения, Бернардита бросился к устью подземного лаза, проклиная себя за то, что забыл заложить его камнем. Старый корсар снял с себя мокрую рубаху и короткий меховой жилет, растер ноги и надел сухую куртку, еще так недавно служившую постелью ребенку. Он уже забыл, что похищенное им дитя являлось для него только орудием мщения. Теперь он думал о ребенке как о единственном существе, с которым он мог делить одиночество плена. Заметив на полу книгу с картинками, Бернардита снова почувствовал щекочущий ком в горле. «Теперь и Грелли считает своего Чарли погибшим. Смерть ребенка обезоружила и меня, и мистера Фреда. Трудные наступили времена. Меня без Педро матросы возьмут измором и застрелят где-нибудь в горах, а Фреду ежеминутно грозит теперь тайный удар. Если же Орион, не обнаружив меня, покинет остров, я останусь один, как придорожный крест. О, карамба! Что это? Крыса?» Подняв голову при свете факела, он увидел Чарльза. Ребенок выползал на четвереньках из-под карниза подземного лаза. «Сынок!» «Дядя, куда ты все уползаешь?» «А ты где был, сынок?» «Я пошел искать тебя, дядя. Ты больше не уползай один». «Нет, сынок, теперь мы все время будем вместе. Теперь ты ничего не должен бояться. Я нашел выход. Мы поплывем с тобой к солнышку. Ты не плачь. Крепче держись за мою шею. А за нашей книгой я приду сюда в другой раз». Посадив мальчика в заплечный мешок, Бернардита крепко привязал его к спине, взял зажженный факел и полез в гремящий поток. Быстрое течение сбивало с ног. Скоро бешеный поток вынес его за поворот к карнизу водопада. На мгновение Бернардита нырнул и, цепляясь руками за камни, через секунду оказался по ту сторону карниза. Он взглянул вверх. В прозрачной, уже светлой синеве неба мерцали гаснущие звезды. Старый корсар сорвал с плеч мешок и, схватив полузадохнувшегося ребенка, принялся растирать его посинелую кожу. Мальчик открыл глаза, чихнул и задышал глубоко и часто. У Бернардита в глазах замелькали черные искры, и он повалился рядом с ребенком. Очнулся он на выступе скалы, услышав отдаленный пушечный залп. Солнце стояло высоко над вершинами гор. Капитан приподнялся, погладил крепко спящего под ласкающим солнышком ребенка и вдруг увидел слева, высоко над собою, надпись, высеченную на голой скале огромными буквами. «Капитан Хуан Мария Карлос Фердинанд Бернардита Луис Эль Горра, матрос Педро Филиппа Гомец, младенец Чарльз Фрэнсис Райленд Викон Ченсфильд, погибли здесь 1 января 1773 года. Покойтесь с миром». Далеко в голубых водах океана, видимого на десятки миль вокруг, Бернардито узнал Орион. С наполненными парусами, крошечный, как скорлупа грецкого ореха, корабль уже исчезал в прозрачной утренней дымке. В первых числах февраля в порту Капштадт стал на якорь бриг «Орион». Две шлюпки перевезли на берег какой-то тяжелый груз. Владельцем груза был рослый джентльмен с открытым загорелым лицом. Он, не торгуясь, зафрахтовал половину небольшого судна, уходившего в Америку, в Новый Орлеан, и через несколько дней покинул на нем африканский порт. При отплытии зафрахтованного судна провожать загорелого пассажира и его спутницу явились на причал только первый помощник с Ориона лейтенант Уэнт и его невеста мисс Мэри Мортон. Они долго махали вслед уходившему паруснику. Бриг «Орион», пополнив запасы, двинулся дальше на север. В марте он достиг Гибралтара, и здесь, в водах Средиземного моря, встал борт о борт с великолепным океанским крейсером «Окрыленный». Виконт Ченсфильд, покинув свою каюту на Орионе, посетил капитана Блэквуда, после чего «Окрыленный» взял курс к берегам Америки, а бриг «Орион» отбыл в Англию. По прошествии месяца после возвращения Виконта в его родовое гнездо, юристы конторы Томпсон и сын окончательно оформили развод Виконта Райленда с его прежней женой, урожденной мисс Гарди, которая вскоре, по слухам, вышла в Америке замуж за какого-то виргинского эсквайра Альфреда Мюррея. Очень скоро, в чудесное июльское утро, пастор Томас Редлинг обвенчал в Бултонском соборе две четы. Сэр Фредерик Райленд, виконт Ченсфильд, сочетался браком со своей соседкой по земельному владению, вдовствовавшей леди Эллен Стэнфорд, урожденной мисс Грэхэм. Офицер королевского флота Эдуард Уэнт в то же утро обвенчался с дочерью управляющего поместьем Ченсфильд, мисс Мэри Мортон. Вечером после венчания обе четы молодоженов отбывали в свои свадебные путешествия. Первая в Скандинавию, вторая во Францию и Италию. За час до отъезда виконта в его кабинет вошел Антони, молодой грум. «Сеньор, я не только верно служил вам. Я любил вас и легко отдал бы за вас жизнь, не ведая, что вы виновник бесчестия и горя моей сестры Дороти. Сегодня вместе с сестрой я навсегда покидаю ваш кров и оставляю вас в вашей совести. Прощайте». Коляска сэра Фредерика и леди Райленд уже стояла у подъезда. Владелец выглянул в окно и увидел рядом с этой коляской убогую повозку крестьянина-фермера. Антони вывел из дома свою сестру Доротею, одетую в старенький дорожный плащ. Они сели в повозку, и перед хозяином Ченсфильда в последний раз мелькнуло лицо, похожее на грустные лики Мадонн с итальянских полотен. Протекли годы. Сальная свеча в корабельном фонаре, подвешенном к потолку, освещала внутренность хижины и склоненную голову человека. Его левая глазница была пустой, и черная повязка, снятая с лица, лежала на краю стола. Рядом с ним, положив подбородок на руки, сидел кудрявый мальчик. Оба обитателя хижины молчали. Старший собирал из готовых, искусно сработанных частей маленький арбалет. Он укрепил в конце ложа тугой эластичный лук и наладил тетиву, сплетенную из ножных жил горного козла. Натянув крошечной самодельной лебедкой тетиву арбалета, человек закрепил вложенную в жолоб стрелу и вручил оружие мальчику. В Взглядом старший указал мальчику на дощечку, прибитую к стене. Взрослый и ребенок понимали друг друга без слов. Мальчик приложил арбалет к плечу и долго целился в дощечку. Взрослый поправил левую руку мальчика, чтобы ее не поранила спущенная тетива. Через мгновение почти одновременно раздались струнный звук тетивы, корост, глухой удар и треск расколотой пополам дощечки. «Молодец! Завтра попробуй сходить на озеро с твоим арбалетом. Может быть, подстрелишь шутку». «Дядя Тоби, мы с тобой сегодня играем в молчанку с самого обеда. Я не очень люблю эту игру». «Это очень важная игра, Ли, и ты должен полюбить ее. Если хочешь стать охотником и воином, ты должен научиться понимать меня молча и делать все по одному моему взгляду. Сегодня я очень доволен тобой, маленький Ли». «Значит, мы посмотрим нашу книгу?» «Нет, книгу ты почитаешь мне вслух завтра. Ты ведь читаешь уже быстрее меня». «Дядя Тоби, тогда расскажи сказку про одноглазого дьявола». «Это очень страшная сказка, мальчик. Ее нехорошо рассказывать к ночи». «Совсем не страшно, дядя! Я теперь совсем не боюсь одноглазого дьявола! Если бы он даже пришел к нам, я бы не испугался! Ведь ты-то его не боишься, а дядя...» «Ну, меня он, пожалуй, не тронул бы. Хорошо, Ли, расскажу после ужина». Взрослый надел черную повязку, скрывшую его левый глаз, взял фонарь и, перекинув через плечо двуствольный штуцер, вышел из хижины. «Нынче 29 мая, по здешнему осень, а дома у нас уже отцвели апельсины. Подходящий день выбрал Чарли, чтобы поговорить об одноглазом дьяволе». Бернардито вошел в хлев и пересчитал прирученных диких коз, лежавших на подстилке. Ручной журавль, несколько гусей и уток с подстриженными крыльями и полдюжины зайцев в низкой деревянной клетке встрепенулись при свете фонаря. «В Европе, верно, уже начинают забывать могилу на острове. Ничего, кое-кто в Англии еще порадуется воскрешению старого Бернардито. Карамба!» Бернардито взял головку сыра, копченую рыбу и деревянную бодейку, полную козьего молока. После ужина мальчик разделся и забрался под шерстяное одеяло. Бернардито задул свечу в фонаре и присел к очагу. «Теперь слушай обещанную сказку, Ли. Вот однажды плыл одноглазый дьявол на своем черном корабле. Вдруг увидел он на берегу одного залива в Тирянском море высокую скалу, а на ней трех человек с дымящимися ружьями. Целая рота королевских егерей окружала скалу, и плохо пришлось бы этим трем». «Нет, нет, дядя Тоби, так не годится рассказывать. Так неинтересно. Давай сначала». «Ли, да ведь ты уже слышал начало этой сказки». «Все равно. Рассказывай сперва про Испанию». «Ну ладно, Ли. Слушай мою сказку с самого начала». Thank you.